никто бы париться не стал с укреплением стены свода, но тут находилось одно из шахтных универсальных убежищ, и предназначено оно было не только на случай аварийных ситуаций, когда под землей работали огромные шахтные роботы, которым часто приходилось перемещаться по тесным для них коридорам. Живым работникам надо было куда-то убираться с их пути. Для этого создавались укрепленные помещения, а чтобы добавить им дополнительной функциональности, их превратили еще и в комнаты отдыха, столовые и даже небольшие склады и мастерские, где можно было подпитать севшие батареи, починить или заменить фонари, перекусить пищевым пайком, запив все это кружкой мутной воды. Скорее всего, большую часть всего имущества вынесли во время консервации шахты, но Вертинский хорошо помнил рассказ Ромы о том, что все делалось в спешке, а все места, где случились обрушения, избегались как чумы. Именно поэтому под завалами оказалась брошена дорогостоящая техника. Чтобы пройти сюда, ему пришлось перетащить немало обломков, и все выглядело так, будто сюда никто не совался. Понятно, что в спешно оставленной комнате и не могло храниться ничего действительно ценного, но Вертинский и не ждал ничего особенного. После долго изматывающего пути на еще до конца не заживших ногах, снова заболели культи и заныли раны в теле. Ему требовалось отдых и возможность подзарядить батареи Агду. Откинув последнюю бетонную плиту с торчащими из нее кусками арматуры, Вертинский наконец добрался до металлической двери, установленной внутри стальной дверной рамы, способной без деформации выдержать немалое давление. Тотального сдвига скального массива проем, конечно, не выдержит, но строители опасались обычного перекоса, вызывающего клин дверной створки. Никакого замка, дверь обязана свободно открываться в обе стороны, но с той стороны должно иметься устройство аварийной блокировки и герметизации, на тот случай, если в шахту попадет вредоносный газ. Эти и многие другие данные Вертинский почерпнул во время изучения всех попавших ему в руки документов, когда занимался диагностикой и запуском шахтных роботов. В шахтах до сих пор есть электричество, и раз оно есть в РМЦ и находящихся рядом коридорах, то кто бы стал отключать его в небольшом убежище? Дверь поддалась с протяжным стоном, сдирая с пола пласт песка. Ничьих следов не имелось, в этом Нартис убедился заблаговременно и поэтому без особой опаски перешагнул порог. Едва он это сделал, в небольшом помещении вспыхнул мягкий свет, чтобы тут же замигать, ненадолго потухнуть и снова загореться. Но еще до того, как появился источник света, прекрасно видящий в темноте киборг сделал шаг назад, затем в сторону и опустился за корпус подкатившего Агду. Он простоял так не меньше минуты, прежде чем рискнуть выпрямиться. Облегченного выдоха он не сдержал, внимательно рассматривая неожиданное препятствие. Внутри укрытия, шагах в пяти от входа и в метре от занятой площадки подзарядки замер на растопыренных лапах стальной пыльный паук. На овальном корпусе видны засыпанные объективы камеры и выступы датчиков, дополнительный верхний манипулятор с длинным толстым сверлом чем-то напоминает обвисший хвост скорпиона. Странно, вырвалось у Нартиса, когда он снова входил в помещение. Тут было чему удивляться, шахтные роботы ни при каких условиях не имеют права входить в помещения для людей. Это строжайшие правила и соблюдаются неукоснительно. Данепр жадна, но даже эта корпорация не рискнет нарушить этот фундаментальный базис. Каждый из роботов является очень ценным имуществом, которое надо беречь, и поэтому в них обязательно вшивают что-то вроде инстинкта самосохранения. В случае угрозы обрушения роботы самостоятельно определяют наиболее безопасное место и пробуют уйти туда. Надо будет, снесут стены, чтобы добраться до укрытия, но не сделают и шага в помещения, подобные этому укрытию, чтобы не занять место, предназначенное для людей. Да и не предназначены эти роботы для действий в непосредственной близости от людей. Сомнутый не заметит, датчиков на их корпусах куда меньше. Понятно, что многотонный проходчик или панцирь сюда и не влезут, но в комнату не должна была войти и техника меньших габаритов, если только не имели такого приказа. А тут сразу два вопиющих нарушений правил: на полу замер раскоряченный паук, а на площадке для подзарядки замерла коротковатая для полноценного шахтера сороконожка. Паука Вертинский не опознал, но этот дрон тоже являлся одним из элементов шахтного набора роботов. Что-то шевелилось в памяти, но прежде, чем погружаться в ментальные раскопки, он предпочел заняться куда более насущными проблемами. Первым делом он убедился, что платформа для подзарядки отключена от сети, о чем говорили потухшие огни в стене над ней. Внешних повреждений не видно, но даже если она и выведена из строя, переживать ни о чем, Раз есть потолочные светильники, без энергии он не останется. Следующим шагом стала проверка замерших чужих дронов. Они никак не отреагировали на приближение и попытки сдвинуть их с места, а должны были. Батареи разряжены намертво. Датчики и камеры покрыты пылью, но, чтобы не рисковать, киборг накрыл дроны найденными на скамье тряпками, в прошлом служившими кому-то постелью. И только затем он позволил себе оглядеться повнимательней. Большое квадратное помещение. Вдоль одной стены десяток металлических открытых шкафов. Там же пара широких скамеек. Напротив стоят три сдвинутых стола, способных вместить за собой не меньше 20 едоков. На углу стола что-то вроде электрической плитки. Там же стоит самодельный стальной электрочайник. У противоположной стены в углу замерли чужие дроны у станции подзарядки, а в метре от них на узком штатном столе стоял выключенный или нерабочий терминал в стальном корпусе. В пространстве между терминалом и обеденными столами вытянулась линия из десятка кресел, недавно он видел такие там наверху, похоже на кресла из кинотеатра. За ними у стены втиснулась туалетная кабинка, и наконец в последнем свободном углу высился большой железный бак с надписью «Питьевая вода», а рядом выкрашенный в красный цвет аптечный шкафчик с белым крестом на дверце. На этом обстановка заканчивалась, не считая разбросанного мусора, каких-то мешков, пары коробок под столами и прочего барахла. Под потолком, среди светильников, висела круглая серая нашлепка 2 метра диаметром, и ее предназначение Нартис определил мгновенно. Это средний модуль обеспечения, пригодный для дыхания атмосферы. Внутри находятся регенерационные картриджи, запас жидкого кислорода, фильтр углекислого газа, вентиляторы для циркуляции, собственная емкая батарея для автономной работы и много чего еще. Название этой нашлепки он не вспомнил, но знал, что у Пола есть дополнительные периферийные устройства с фильтрами и вентиляторами. На пару суток этого устройства вполне хватит, чтобы поддержать в этой комнате жизнь 10-15 человек, а большего и не требовалось. Подоспеют спасатели, протянут шланги с воздухом и водой. Еще Нартис знал, что корпус этой грибной шляпки выполнен из толстой стали и вскрыть его крайне тяжело, сделано специально на тот случай, если обезумевшие от паники и недостатка экономно подаваемого кислорода люди вдруг решат взять спасение в собственные руки и открыть вентили пошире. А еще там внутри вроде как есть влагосборники с грубыми фильтрами, что позволяет выдать через спускаемую трубку определенное количество пригодной для питья воды. А где-то в аптечном шкафу должен иметься сосуд для сбора и фильтрации мочи. Все строго по инструкции. Из памяти всплыло смутное воспоминание о просмотренном на эту тему коротком сериале, описывающем выживание трех десятков бедолаг, оказавшихся запертыми внутри столкнувшегося с рудовозом разрабатываемого астероида. Там у них дела пошли так плохо, что дело дошло до каннибализма. Нартис продолжал размышлять на эту тему, пока привычными движениями вскрыл быстро обнаруженную цветную панель расположенного у самого пола распределительного щитка, где обнаружил универсальную розетку, к которой подключил Агду, после чего продолжил изучение тумблеров. Работало только аварийное освещение и розетка внутри щитка. Все остальное было отщелкнуто, и скорее всего это случилось во время страшных событий в шахте, когда тут плясало напряжение в сети. Щиток намеренно расположен так низко у пола и близко ко входу, чтобы даже не могущий встать раненый спасшийся мог добраться до щитка и вернуть подачу энергии. Еще здесь же имелась большая красная клавиша с пиктограммой изрыгающего звук рта и старомодная решетка микрофона. Нажми, выйди на связь с диспетчерской, доложи о своем местонахождении и за тобой придут. Нартис такой глупости совершать не собирался, да и вряд ли на том конце найдется хоть кто-то живой. Шахтные диспетчерские мертвы, как и сам астероидный рудник. Никто не ответит на зов. Тумблеры Нартис трогать не стал, он достаточно бит судьбой, чтобы проявить максимум осмотрительности. Убедившись, что подзарядка Агду идет в штатном режиме, он занялся осторожным осмотром старого компьютерного терминала. Открутив несколько винтов и сняв защитную пластину, он добрался до гнезд и первым делом отсоединил один из сетевых кабелей, тот, что позволял терминалу выйти в шахтную информационную сеть. А эта сеть не мертва, в этом он полностью уверен, ведь в дни работы на Рома сам восстановил ее часть, чтобы прямо из РМЦ наблюдать за ходом работ. И ему совсем не хотелось, чтобы получивший питание терминал первым делом послал об этом сообщение куда не надо. Осмотрев второй кабель и проследив его, он удостоверился, что это еще более старомодное, но более надежное, проводное соединение со станцией подзарядки, являющийся отчасти мультифункциональным устройством. Еще одно ответвление шло к модулю жизнеобеспечения. Перепроверив все еще дважды, Нартис щелкнул тумблером и терминал ожил, мигнул пыльным экраном, пронзительно запищал, давая знать, что переходит к диагностике. Первичное тестирование самого себя он прошел успешно, что и неудивительно, учитывая, что это, по сути, экран с материнской платой и ничего больше. Сломаться может разве что вентилятор, а все остальное сделано с тройным запасом прочности и дублирования, как любое шахтное оборудование. Да и вентилятор, судя по гудению, там не один. Еще один писк, и по экрану побежали неутешительные строчки. Сетевого соединения не обнаружено, периферийные устройства не отвечают. Нартис ткнул клавишу, и на экран выпало окно с требованием ввести пароль, а вот это уже нарушение протокола. Эта техника обязана быть со свободным доступом, чтобы при внештатной ситуации ею мог воспользоваться даже обычный стажер. Значит, терминал содержал в себе нечто большее, чем пара стандартных функций. Переживать Нартис не стал. Воткнул в компьютер провод от своего броскома, активировал нужное приложение, и еще до того, как он нашел ведущий к чайнику с плиткой тумблер и включил его, пароль уже был подобран. Прежде чем вернуться к терминалу, он навестил бак с водой, открыл кран и убедился, что вместо воды едва сочится нечто рыжее и густое. Это пить нельзя, разве что попробовать отфильтровать, но зачем, если у него имеются свои запасы воды? Загрузившийся терминал выбросил на экран простенькое меню из нескольких пунктов. Взаимодействие с доком подзарядки и программером. Взаимодействие с модулем жизнеобеспечения «Зонтик жизни 2.2М». Взаимодействие с дверным блокиратором. Выход в инфосеть. Прочее. Последние два пункта были окрашены в серый и являлись неактивны. Вертинский внимательно изучил каждый предложенный вариант, наведавшись к щитку, активировал еще пару тумблеров, отдал через терминал нужные команды и уже через минуту смог снять с лица надоевшую маску. Дверь была заблокирована, а в помещении начал поступать сильный поток пригодной для дыхания воздушной смеси. В стене над станцией подзарядки загорелся зеленый огонек, но небольшая стальная сороконожка не шевельнулась. Это только в дешевых сериалах все происходит так быстро. Энергия едва начала поступать в батареи дрона, и он не начнет активацию, пока не наберет хотя бы 5% емкости. Вот только кто ему даст такую возможность? С помощью терминала Вертинский оставил станцию активной, но запретил ей продолжать подзарядку. Он еще не настолько кретин, чтобы позволить заряжаться находящемуся с ним в запертом помещении возможно опасному роботу с неизвестной программной начинкой. Этих выпитых сороконожкой крох энергии недостаточно для движений, но вполне хватит для активации мозгов. Едва на экран выпало мигающее сообщение о недопустимо низком уровне энергии, киборг вошел в настройки дрона и наткнулся на новый запрос пароля. Ожидаемо. На этот раз приложение занималось взломом гораздо дольше, так что он успел вымыть чайник, налить в него немного воды, включить и дождаться закипания. Кипятка хватило, чтобы залить вскрытый пищевой пайк, обещающий вкус настоящей овсянки с изюмом, и для заполнения кружки с кофе. Со всем этим он вернулся за стол с терминалом и погрузился в изучение открытых для доступа мозгов сороконожки. Долго копать не пришлось. На полу комнаты замер тандем из двух шахтных малых разведчиков, предназначенных для исследования скальных массивов рудника, а также для бурения, сбора образцов и доставки их к ближайшему проходчику для анализа на содержание полезных элементов. Помимо этой парочки имелся еще кротозуб, способный прогрызать в камне глубокие ходы, его активировали по мере надобности. Сороконожка и паук были оснащены дополнительными внутренними модулями и набором весьма дорогостоящих сканеров. Судя по логам, как только тут начало трясти, дежурящий здесь техник тут же отдал команду с терминала, приказав дорогущим дронам вернуться в убежище, что полностью противоречит инструкциям. Но кто будет смотреть на эти правила, если есть опасность потери дорогой техники, чью стоимость повесит на дежурного техника? Видимо, в тот момент еще никто не успел оценить истинные масштабы бедствия. «Разведчики», — пробормотал Нартис, глядя на давным-давно замершее длинное сверло на спине паука, «спите себе тут». Изначально он собирался отдохнуть здесь лишь несколько часов, но теперь, похоже, придется задержаться подольше. Зачерпнув ложкой размякшее пюре, он заработал челюстями, даже не чувствуя вкуса. Всего его внимание было сосредоточено на мелькающих на экране строчках кода, изучая его и пытаясь понять, как лучше всего удалить ненужное, но не уничтожить функционал. На планшете хранится копия мозгов всех его ныне уничтоженных крыс, и если их немного подправить под новые тела и прогнать с десяток тестов, то, сделав большой глоток остывающего кофе, Вертинский кивнул, словно соглашаясь сам с собой, и снова опустил так неподходящие друг другу руки на допотопную потрескивающую при нажимах клавиатуру терминала. 52. Дроны покорились быстро. Сделать это оказалось достаточно легко, защита от вмешательств имелась, но была простенькая и скорее являлась защитой от дурака, чтобы какой-нибудь неуч ничего не испортил. Но это и понятно, какой смысл копаться в мозгах роботов корпорации. Украсть их из рудника все равно не получится, охрана в то время была отменной, ведь артианит стоит бешеных денег. Портить намеренно ради саботажа или от злости, ну это смерти подобно. Непр крайне не любит, когда кто-то мешает ей зарабатывать деньги, найдет виновников в кратчайшие сроки и жестко покарает, либо превратив в вечного должника, либо отправив в ту же шахту, но уже тюремную и с куда худшими условиями. Изредка отвлекаясь от изменения программного кода, Вертинский последовательно подзарядил все свои дополнительные девайсы, не забыв про батареи игольников. Когда перестали действовать болеутоляющие, Нартис принял еще одну большую желтую таблетку из пузырька, никаких этикеток и надписей на нем не имелось, но доктор с экрана не соврал и лекарства помогали. Дождавшись, когда болевой всплеск сойдет на нет, он решил делать паузу побольше, тело требовало внимания. Снял комбинезон, он достал из контейнера Агду нужную сумку, превращенную в хранилище лекарств и гигиенических средств. Раскладывая все на створках закрывшегося контейнера, Вертинский даже не замечал, насколько скупы и верны движения его рук, с какой машинной аккуратностью он раскладывает дозеры, дезинфицирующие салфетки, рулон пластыря, скальпель, тюбик с медицинским клеем. Он действовал как машина с идеально выверенной программой, а когда пришел момент заняться завязшими в плоти стальными иглами, он не промедлил и секунды, сразу сделав первый точно выверенный разрез. Нартис знал, что можно загрузить в броском нужную программу, после чего настроить соединение с глазными имплантами, и он превратится во вполне неплохого полевого медбрата. А если позволяет конфигурация протезов, то и достаточно умелым хирургом. Правда, тогда его рука будет действовать самостоятельно, а он превратится в зрителя. Но сейчас ничего такого не требовалось. Поставить укол, продезинфицировать, делать разрезы, промокнуть кровь, подцепить хвостовики иглы и аккуратно извлечь их из плоти, после чего зашить раны парой стежков и залить все медицинским клеем. Сверху для верности наложить пластырь и наконец пройтись смоченным в дезинфектанте тампоном, стирая остатки крови с тела, не делая пауз, осмотреть все тело с ног до головы и наконец заняться снова кровоточащими культями ног. Долгий переход сделал свое дело. Выполнив все необходимые процедуры, киборг оделся, собрал и убрал аптечку в контейнер, туда же отправив пропитанные кровью тампоны, по-прежнему действуя скорее, как машина, чем человек. Даже вроде утоленное, но вновь проснувшееся чувство голода он интуитивно оценил как нехватка белкой полез за одним из немногочисленных протеиновых батончиков. Методично переживая тугую массу, он вернулся к экрану и замер, наблюдая, как неспешно заполняются два бара, в чужие дроны перетекали скопированные данные из его боевых крыс. Принцип движения теперь иной, но писать под это код не требуется, все необходимое и так имелось. Осталось только залить матрицы, а затем, образно выражаясь, слить разумы с полностью готовыми телами. Когда процесс загрузки завершился и начался следующий куда более долгий этап, Нартис вышел в корневое меню терминала и задумался над тем, как еще он может использовать эту тупую, но исполнительную штуковину. Вроде как он выжал максимум, не притронувшись лишь к выходу во внутреннюю сеть шахты. А оно ему нужно, да и стоило ли заморачиваться? Насколько он помнил, от сети почти ничего не осталось. К тому же во время работы на Рома он изменил ее настройки, превратив в куцый огрызок, действующий полностью независимо от города над головами. Эти жалкие остатки некогда протяженной сети позволяли соединиться с заново запущенными роботами и ХМ. Приняв решение, Нартис снова подключил броском к терминалу, дождался появления старомодного командного окна и защелкал клавиатурой, вводя первый запрос. 53. Это мой сын. Опытный полицейский сержант больше не выглядел невозмутимым стальным слитком. Дергаясь в руках схвативших его подчиненных, он с хрипом пытался высвободиться, продолжая кричать: «Мой сын, мать вашу, мой сын, ублюдки». Грёбаные ублюдки. Звериным усилием выдернув руку, едва не вывернув себе плечевой сустав, он вбил кулак в лицо повисшего на нем подчиненного, а когда тот разжал хватку, повернулся к следующему. Ему почти удалось, но на него навалились еще трое, и все вместе они повалились на пыльный пол рядом с открытой настежь кабиной лифта и рядом с мертвым телом Мутсона-младшего. «Ублюдка и пустите!» Завыв, сержант попытался приподняться, и каким-то невероятным образом ему это почти удалось. Он начал поднимать лежащих на нем трех здоровых мужиков в полном полицейском облачении, но сил не хватило, и он рухнул на пол, где и затих, с усилием хватая разреженный воздух искривленным ртом. Чуть отдышавшись, сумев стряхнуть с глаз багровую пелену бешенства, он приподнял голову и взглянул на двух стоящих у стены странно одинаковых парней в черных комбинезонах и воздушных масках. То самое обещанное подкрепление из безопасников. Они и сообщили о распластанном на полу лифта трупе его сына. «Он пошел встречать вас», — эти слова прозвучали обвинением. «Сожалею о твоей потере, сержант», — спокойно ответил старший из безопасников, глядя на лежащего копа с бесстрастием всякого навидавшегося человека. «Такие нынче времена. Да пошел ты, ублюдки. Ваша вина. Мы обнаружили его уже мертвым. В доказательство готовы предоставить непрерывный поток видеоданных». Он постучал себя по закрепленному на бронежилете объективе камеры. «Мы следовали указанным маршрутам, вызвали лифт, и он прибыл с мертвым телом твоего сына, сержант». «Убью», — прошипел сержант и дернул плечами. «Слезьте с меня, сержант». «А вы не, слезьте. Я хочу увидеть лицо сына», — почти прежним своим голосом приказал Мутсон, и через пару секунд его уже подняли на ноги. Сделав шаг, он опустился на колени рядом с телом и некоторое время смотрел в лицо своего сына, своего наследника, своего дурака, нарушившего главное правило всех копов – никогда и никуда не ходить в одиночку, даже в сортир. «Кто бы это ни сделал, мы найдем его», – заметил старший безопасник и качнулся с пяток на носки. «Проверим записи его нательных камер. Соболезную вашей утрате, сержант, но дело есть дело, а у нас есть приказ». Припавшие к полу у их ног два черных четырехлапых дрона выглядели отлитыми из металла статуями и никак не отреагировали на движение сержанта, но эта неподвижность была обманчива. Все понимали, что один безмолвный приказ и от копов останется лишь изрешеченное пулями месиво. «Кто бы это ни сделал, он мой», — глухо обронил сержант и потянулся к залитой кровью камере. «Он мой, 54». Удивительно, порой даже поразительно, но даже в это технически развитое время люди то и дело забывают, что находятся под круглосуточным наблюдением бесстрастных машин, служащих власти или же тем, кто имеет к ним коды доступа. Нартис-коды имел, ведь он сам переустанавливал, налаживал и запускал очень и очень многое в этом законсервированном шахтном РМЦ, превращенном в подпольный центр нелегальной добычи артианита. В рабочем пространстве, где раньше останавливались на профилактику и ремонт огромные роботы, имелись десятки камер наблюдения, но почти все они давно превратились в мертвые музейные экспонаты. Работало только три направленных в разные стороны камеры, плюс еще две свисали с потолка в офисном пространстве, это из штатных изначальных устройств. Позднее Ром самолично закрепил в нескольких местах собственные камеры и доступа к ним никому давать не собирался, но они имели сетевое подключение, и это решало проблему. По большей части проходов и штолен тянулись столь древние, как и все здесь сенсоры, срабатывающие на движение, вибрацию и звуки голосов, тоже требования техники безопасности. Закричив голос человек, и коридор на экране диспетчера вспыхнет красным, а идущий по нему робот тут же замрет до разрешительной команды. Теоретически, а как было на практике, никто уже не знает, а самому Вертинскому на это было глубоко плевать. Сделав так, чтобы активировавшийся терминал остался незамеченным и использовав оставленную лазейку, он вошел в сеть, вывел на экран помаргивающую мозаику изображений с камерой, надолго замер, изучая увиденное. Странно, казалось, он был готов ко всему, но только не обнаружению самой настоящей тюрьмы, совмещенной с больничной палатой, а именно в это превратился первый этаж внутренних помещений РМЦ. Укрупнив изображение с нужной камеры, Нартис задумчиво застучал металлическими пальцами по краю стола, пытаясь оценить и понять увиденное. Внутри не столь уж большого помещения заперто больше десятка людей, возможно, их больше, но не все попали в поле зрения камеры. Тут старые и молодые, женщины и мужчины. Их объединяют жалкие обноски, окровавленные повязки и печать обреченности на грязных лицах. Нартис не узнал никого, кроме центральной и выглядящей удивительно жертвенно фигуры. В середине помещения застыла медицинская платформа с распростертым на ней человеком. И вот его киборг опознал мгновенно. Микадоза, наркоман, проповедник, один из главных факелов вспыхнувшего пожара мятежа. Полуприкрытый простыней, обнаженный, с белым отрешенным лицом, он лежал недвижимо, а у его ложа на коленях застыло четыре печальные фигуры. Проповедник едва заметно шевелил губами, но звука не было, камеры сбрасывали только изображение. Но Вертинскому и не требовался звук, его новые глаза обладали стандартной функцией чтения губам и мгновенно вывели текстовую информацию. «Верить», — говорил распростертый ногой проповедник, — «верить, дети мои, главное верить и не сомневаться». После этого он прикрыл глаза и замер со странной улыбкой. Одна из стоящих рядом с ним женщин закрыла лицо руками и затряслась в беззвучных рыданиях. Вторая нежно держала иссохшую руку Микидозы в ладонях и что-то шептала, лицо было частично отвернуто и слова не читались. Стоящие с другой стороны мужчины были мрачны и полны некой столь же мрачной решимости. Все они молчали, но язык их тел был хорошо известен Вертинскому еще со времен в приюте, так вели себя те, кто чувствовал себя загнанным в угол, но все же был готов драться до последнего. Выбрав другую камеру, Нартис всмотрелся в более оживленную картинку, хотя на ней присутствовало куда меньше людей. Шестеро мужчин в возрасте от 20 и до 60. Все в практичных бурых комбинезонах, все вооружены, на всех толстые пластиковые бронежилеты, на поясах игольники. На расположенном рядом столе лежат шлемы, три игольные винтовки и два дробовика. Впритык к столу замер большой гусеничный агду с раскрытыми створками. Внутри свалено самое различное оружие и элементы брони. На самом краю поля зрения камеры два вытянувшихся под окровавленными тряпками и прикрытых с головой тела – трупы. Одним из шестерых мрачных вооруженных мужчин был Рамуальдо собственной персоной. Он нервно расхаживал из стороны в сторону, яростно жестикулировал и говорил. Замерев перед экраном, Нартис попытался уловить суть этих гневных высказываний. Судя по лицу Рома, он находился на грани нервного срыва, а возможно и в полушаге от явно необходимых, но крайне неприятных для него действий. Только этого дерьма и не хватало. Беззвучно орал итальянец, вздымая руки в перчатках к высокому шахтному потолку, и что нам с ними теперь делать? Откуда они вообще взялись? Дерьмо, дерьмо. Остальные пятеро молчали, но посматривали в ту же самую сторону, что и босс, на помещении с запертыми бунтовщиками. Иногда они без особых эмоций смотрели на прикрытые тряпьем мертвые тела, и с куда большими эмоциями, в основном с удивлением, они смотрели на орущего босса, что скорее всего уже принял решение, но почему-то все никак не мог озвучить его. «Ну вот нахрена они сюда полезли?» – продолжал Ром. Подхватил со стола ополовиненную бутылку водки, он в несколько жадных глотков опустошил ее, отбросил в сторону и, утерев мокрый подбородок, продолжил. «А нам что с ними делать теперь?» А стоящий лицом к одной из камер более молодой низколобый мужчина произнес несколько слов на неизвестном глазному импланту языке, но затем красноречиво перечеркнул себе пальцем горло, и суть его предложения стала ясна даже глухим. Нартис машинально кивнул, одновременно выводя на экран подключенного к терминалу броскома схему РМЦ и прилегающих к нему штолен. «Тот молодой прав, итальянцам придется убить оставшихся пленников, у них просто нет других вариантов». На мгновение Вертинский задумался, глядя на броском и оценивая, как влияет данная ситуация на него лично и на его цели. Выживут они или умрут, станет заброшенная шахта их могилой или нет, лично его это никак не касалось, а судя по схеме, он легко пройдет незамеченным боковыми проходами, в чем и следовало убедиться. Кивнув еще раз, Нартис щелкнул древней клавиатурой, переключая экраны, и снова замер, уже с куда большей заинтересованностью глядя на нервно мигающую помехами картинку с иного участка шахты. По широкому коридору, скупо освещенному парой аварийных светильников, шагала разбитая на два сгустка еще одна вооруженная группа людей. Снова лишь мужчины, большая их часть в тяжелом полицейском снаряжении, а за ними идут два человека в черном, сопровождаемые боевыми дронами. Они прошли мимо старой камеры наблюдения и исчезли. Вертинский торопливо защелкал клавишами, мысленно прикидывая их маршрут. Судя по направлению, они двигаются к центральной части рудника, где больше коридоров и смычек. И если так, то он сможет поймать той едва работающей запыленной камерой, что висит на стыке двух дронов, вот и они целеустремленно движутся вперед, но на этот раз один из дронов вышел вперед и сканирует пол. Поисковая модель, похоже на то, и что, как эта ситуация влияет на него лично. Вертинский снова сверился со схемой коридоров и понял, что сейчас копы в сопровождении безопасников, а кто еще это мог быть, удаляются от его укрытия и, стало быть, он в полной безопасности. Если они не сунутся в боковые коридоры, то сталкиваться с ними не придется, и это хорошо. Вертинский не строил иллюзий и понимал, что отряд опытных копов с тяжелым вооружением уничтожит его за секунды. В прошлый раз ему повезло, но везение не может длиться вечно. К тому же, судя по поведению дрона, они движутся по следам ранее прошедшей здесь группы выживших бунтовщиков. Служба безопасности решила раз и навсегда покончить с лидером и проповедников Микоидозой, а заодно с наиболее фанатичными его последователями. Звучит вполне логично. И ведь как удобно, что они все собрались в кучку в наиболее пустом месте Астероид-Сити, где с ними можно сделать что угодно и никто никогда не узнает. Мятежники совершили огромную ошибку, выбрав заброшенный рудник в качестве своего убежища. Им следовало запереться в каком-нибудь утыканном камерами банковском отделении и громко требовать правосудия и ареста руками федералов, а не коррумпированных копов или бизов. Скорее всего, уже сегодня умрут как плененные безоружные мятежники, так и шестеро явившихся заметать следы итальянцев. А он пойдет дальше, чтобы попытаться пробиться в заблокированную часть рудника, находящуюся под. Не додумав мысль до конца, Вертинский резко наклонился к терминалу и замер, наблюдая за коротким и невероятным по своей эффективности действием одного из безопасников. Ничем не примечательный мужчина подошел к одной из запущенных стальных створок, стер перчаткой пыль со сканера, поднес к нему карточку, и стальная дверь начала подниматься. Спустя несколько секунд вся группа вошла в осветившийся коридор и исчезла, а створка снова опустилась. Торопливо сверившись со схемой, Вертинский убедился, копы вошли в технический коридор, где находился резервная электроподстанция, снабженная парой терминалов. Иных сведений не имелось, но тут не надо быть гением, чтобы понять причину, по которой поисковая группа сошла с маршрута. Зачем идти по следу, если можно активировать терминалы, просмотреть картинку с еще активных камер и быстро обнаружить беглецов? В РМЦ есть пара старых камер, и в их поле зрения попадет немало интересной для копов информации. Они увидят вооруженных гангстеров, гору оружия в огду, возможно, запертые двери нижнего помещения. Через несколько минут они обнаружат свою цель, оценят угрозу, быстро разработают план атаки и без промедления приступят к его осуществлению. Вертинский машинально прикинул и решил, что на их месте он постарался бы прикончить всех шестерых прицельной стрельбой издалека из нескольких стволов сразу, одновременно послав в атаку быстроногих дронов. Такой тактике, особенно, если она неожиданна для противника, противопоставить особо нечего. Что изменилось для него? Он по-прежнему не вовлечен, тут и думать нечего, изменилось абсолютно все. Склонившись над клавиатурой, киборг напряженно думал, нервно постукивая стальными пальцами по настольному покрытию. Копы, мятежники, мафиози, безопасники, на них ему плевать. Пусть делают что хотят, но та ничем не примечательная карточка в руках столь же непримечательного человечка в черном. Он прикоснулся ей к сенсору, и тяжелая стальная створка послушно открылась. Какое прекрасное электронное чудо, какое ощущение всесильности. О самой карточке у Нартиса информации не было, но зато он прекрасно опознал модель дверного сканера, как раз сейчас снова смотрел на нее, увеличив картинку. Это допотопное тупое устройство, что умеет считывать карточки, но никак не идентифицирует их носителей. И такими старыми и почти вечными надежными сканерами здесь внизу оборудованы почти все запертые двери, которые не вскрыть с его навыками взлома. Имея он такую карту ключи, сможет пройти так далеко, как даже и не надеялся. Откинувшись на спинку грязного стула, Нартис уставился в потолок и, посидев так пару секунд, неожиданно широко улыбнулся. Да в этом почти наверняка ведущем в никуда и одновременно к смерти безнадежном походе он сможет добиться куда большего, попади в его руки эта карта службы внутренней безопасности. Вывод. Вернувшись в прежнее положение, киборг активировал одно из приложений на броскоме и вывел его на экран подключенного терминала. Пальцы опустились на клавиатуру, а на сжавшихся зубах захрустел пищевой кубик со вкусом тушеной курятины. Он в деле, и пусть он серьезно рискует быть обнаруженным и схваченным, но возможность заполучить карту-ключ стоит любого риска, любой боли и даже смерти. 55. Валим их. Выдохнул пьяный Рамуальдо и облегченно повел освободившими от тяжелого гнета плечами. Какая же тяжелая ноша эта сраная неопределенность. Я сделаю, босс. Всех завалю. Сам сделаю. Молодой и усердный Маттиа всегда рвался в дело, доказывая верность семье. А еще ему, как и многим из обреченного еще при рождении молодого поколения внешнего сектора, до жути сильно хотелось убивать, кого угодно, лишь бы за это ничего не было. Рамуальдо мрачно кивнул, стыдливо горбись и засовывая руки поглубже в карманы. Неосознанно его жест и позу скопировали мужики постарше. Всем им приходилось марать руки в крови, но прирожденными убийцами они не были. А еще хорошо понимали разницу между устранением говорливого стукача или вражеского бойца с убийством беспомощной и, возможно, знакомой им старухи, что всю жизнь проработала поломойкой на полставке, заменяя вечно неисправного робота. Будь у них выбор, изобретшие на свою беду не туда остатки мятежников продолжили бы жить, но выбора нет, они видели слишком много, а под пытками расскажут безопасникам еще больше. За Артианит Непр убьет всех, уничтожит всех, а молодых отправит на каторгу, откуда им уже не вернуться. «Выпей еще», — обронил Ром, протягивая молодому палачу до краев полный пластиковый стакан. Дождавшись, когда все будет выпито, он добавил: «Не надо их пугать, ни к чему это, вообще не разговаривай, не объясняй ничего, не смотри в глаза, так тяжелее будет, стрелять начиная с порога игл не жалей, может с дробовика». В пьяных глазах юнца блеснуло нехорошее. «Иглы», — возразил Рамуальдо, на этот раз протягивая ему старую как сам город автоматическую игольную винтовку «Легионер», заряженную картриджем на 200 игл. Он напомнил: «Стреляй с порога, пока все не лягут, внутрь не заходи, чуть что, зови, сделаю». «Кас», — Дон повернулся к стоящему за его спиной бородатому мужчине, — «постой там рядом, на всякий». «Да, босс». На этом инструктаж к массовой казни закончился. Четверо остались у столов, а двое зашагали к импровизированной камере. Молодой шагал быстро и охотно, тот, что постарше, чуть приотстал, но двигался с уверенностью человека, привыкшего доводить до конца даже самые неприятные поручения. 56. «Помощь будет неспослана, дети мои», — прохрипел распростертый на медицинской платформе истерзанный проповедник. «Помощь придет истинно верующим в чудо». Чудо уже свершилось раз пять. «Отец», — грустно улыбнулась сидящая рядом с ним женщина с перекошенными сколиозом плечами, — «ведь мы до сих пор живы, и вы тоже. Но даже божьи чудеса не бесконечны. Мы благодарны вам, мы благодарны», — тихо подтвердила наклонившаяся над Микой старуха. «Пусть недолго, но мы жили как люди, а не крысы. Мы говорили громко, и нас слышали. Нас боялись. Мы благодарны. Помощь придет», — повторил Микадоза, глядя в потолок и улыбаясь. «Помощь грядет». 57. Ведущая в одно из нижних помещений шахтного РМЦ дверь соответствовала всем необходимым стандартам для подобных сооружений, а следовательно, была очень прочной, равно как и окружающий ее косяк. Еще она была снабжена простым, но надежным как кусок стали кодовым замком. Код не менялся уже столетия, 4 единицы. Их и нажал подошедший первым Маттиа. Но вместо короткого мелодичного писка и щелчка, замок ответил протестующим гудком. Выругавшись, парень повторил ввод, но итог был тот же. На этот раз он выругался громче, после чего сделал третью попытку. Результат не изменился. «Сменили код», — предположил он очевидное. «Код не меняли», — возразил второй и сам ввел код, аккуратно и сильно вдавливая одну и ту же кнопку 4 раза. Замок прогудел и не открылся. «Вот дерьмо», — рявкнул пьянеющий на глазах Маттиа и собрался врезать по замку прикладом винтовки, но был жестко остановлен тычком в плечо и отлетел в сторону. С трудом удержав равновесие, он зло ощерился, рывком повернулся к старшему и замер, попав под прицел его тяжелого неподвижного взгляда. «Ты стал наглым, Маттиа», — после короткой паузы произнес старший, и в его голосе прозвучала неприкрытая угроза. «Забыл свое место, на кого клыки скалишь, мальчишка». Опомнившись, пьяно тряхнув головой, парень опустил голову и ствол поднимавшейся уже винтовки. «Простите, сеньор, не забывай свое место, иначе тебе его покажут, как забывшемуся псу», — процедил Кас, в свою очередь убирая ладонь с рукояти игольника в поясной кобуре. Отвернувшись, он 3 раза подряд ввел код, не добился результата и еще несколько раз попробовал ввести комбинации наугад. После последней попытки замок выдал несколько коротких гудков и заблокировался. «Дерьмо», —